Думаю, что все произошло совсем иначе. Мне кажется, что кто-то из членов вашей команды, из людей, которым вы доверяете, что-то взорвал в трюме в балластном пространстве по левому борту. Этот неизвестный точно знал, какой мощности должен быть заряд, чтобы судно не пошло ко дну, но получило бы вполне серьезные повреждения и вынуждено было бы направиться в ближайший порт на ремонт, в нашем случае в Мурманск. Что же, в этом есть какой-то смысл. Так действительно могло произойти. Но ваши слова меня все равно не убеждают. А когда вы были в Мурманске, кто-нибудь видел, каковы размеры повреждений в корпусе? Нет. А кто-нибудь пытался это сделать? Да. Мистер Кеннет и я. Ну, как ни странно, вам это не удалось. Не удалось, потому что вам не разрешили это сделать. Да, действительно, так и было. Откуда вы узнали? Поврежденную часть корпуса, которую решили ремонтировать, покрыли просмоленные парусиной, так? Да, так. Маккинон помрачнел. А какие-нибудь объяснения вам дали? Избегать ветра и снега. А это каким-нибудь образом может повлиять на повреждения? Очень незначительно. Вы просили разрешения поднять парусину и посмотреть, что за повреждения? Да, просили. Нам не дали это сделать. Сказали, что это слишком опасно и только будет мешать работе судоремонтников. Мы не стали спорить, потому что считали, что это не важно. Причин думать иначе у нас не было. Если бы вы имели дело с русскими, то должны были бы знать, как они могут быть упрямы, когда дело касается самых странных вещей. Кроме того, они оказывали нам любезность, а у нас не было основания для подозрений. Ну, ладно, ладно, лейтенант. Нечего мне доказывать, что дважды два — четыре. Для того, чтобы понять, что пробоина в корпусе возникла в результате взрыва изнутри, не надо быть инженером или металлургом. А вам не показалось странным, что второе повреждение корпуса произошло точно в том же самом отсеке в балластном отделении? До данного момента не казалось. Наши любезные... Наши, а не ваши любезные союзники почти наверняка оставили там заряд с достаточно длинным бигфордовым шнуром. Вы правы, лейтенант. Так что нам остается только одно — выяснить, кто из членов вашей команды разбирается во взрывчатке. Вам известно подобное лицо, мистер Маккинон? Да. Что? Ульбрихт приподнялся на локте. Кто же это? Маккинон посмотрел в сторону палубы. Уже какой-то толк. Ульбрихт опустился вновь на койку. Большой толк. Глава шестая. Было чуть позднее 10 часов утра, когда снег пошел вновь. Маккинон провел в капитанской каюте еще 15 минут и ушел только тогда, когда заметил, что у лейтенанта слипаются глаза. Затем он переговорил по очереди с Нейсбаем, Паттерсоном и Джемисоном, который опять руководил работами по укреплению надстройки. Все трое согласились, что Ульбрихт почти прав в своих предположениях.